Пусть говорят пророки. Захария, удаление беззаконников и беззакония. В одну ночь пророк Захария получил 8 видений. Первые 5 видений изобилуют надеждой. Они представляют славу обещанного восстановления и расширения и приходящей и духовных благословений Израиля. Однако происходит крутой поворот в последних 3 видениях. Весь отклоняется от утешительного контекста первых 5, чтобы представить строгое предупреждение от святого Бога Израиля. Перед полным осуществлением прекрасного символизма 5 видения Захариевой и сиянием восстановленного светильника Израиля среди народов, все осквернение должно быть удаленным. Бог Израиля производит удаление греха и беззакония 2 методами, соответственно его характера совершенной святости. Бог любит употреблять один метод, метод своей благодати. Первые 5 видений Захарии учат нас, что Бог поступает самоправедностью и удаляет грехи своей превосходной благодати через искупительный труд Спасителя Мессии, своего праведного раба, названного отраслью. «Изглажу грехи земли сей в один день», — провозглашает Захария. Когда кающийся Израиль, имеющий дух благодати и моления, излитого на него, переживет удаление запятнанной одежды и будет облечен в чистые и богатые одеяния торжественной священнической одежды. Второй метод. Суд Божий должен пасть на тех, однако, которые упорно продолжают в беззаконии и самоправедности. Последние 3 видения Захарии представляют обратную сторону истины, данную его первых 5 видениях. Теперь мы рассмотрим 6 и 7 видения, записанные в 5 главе пророчества Захарии. Прочитаем полностью 6 видение. «И опять поднял я глаза мои и увидел, вот летит свиток. И сказала мне, что видишь ты? Я отвечал, вижу летящий свиток, длина его 20 локтей и ширина его 10 локтей. Он сказал мне, это проклятие, исходящее на лицо всей земли, ибо всякий, кто крадет, будет истреблен, как написано на одной стороне, и всякий, клянущийся ложно, истреблен будет, как написано в другой стороне. Я навел его, говорит Господь Саваоф, и оно войдет в дом Татя и в дом клянущегося моим именем ложно, и прибудет в дом его, и истребить его, и дерева его, и камни его». 5 глава с 1 по 4 стих. Пророк Захария поднимает свои глаза и видит летящий в воздухе свиток. Свиток употреблялся другими еврейскими пророками как символ торжественной вести от Бога. Пророк Иезекииль дает параллельное место. «Я увидел, вот рука простерта ко мне, и вот в ней книжный свиток. И он развернул его предо мною, и вот свиток исписан внутри и снаружи, и написано на нем «Плач и стон и горе». Иезекииля 2 глава с 9 по 10 стих. Захария также видит развернутый свиток. Он также был написан с обоих сторон. Скрижали заповедей, данных Моисею, были написаны с обоих сторон, и на той, и на другой стороне. Содержание свитка Захарии можно извлечь из слов объясняющего ангела. Это проклятие, исходящее на лицо всей земли. Проклятие относится к тому, что содержится обыкновенно в законе, данном Моисею на Синайской горе. Наказание, данное за нарушение его повелений, суммируется в торжественном утверждении. «Проклят, кто не исполнит слов закона сего, и не будет поступать по ним». Второзаконие, 27 глава, 26 стих. 2 греха определены в видении летящего свитка – кража и клятва преступления. Эти 2 греха составляют изложение всего закона. В сущности, эти 2 греха являются против 2 заповедей, на которой основан весь закон. Тот, кто клянется именем моим ложно, нарушает третью заповедь. Таким образом, одна сторона свитка содержит суд против тех, кто грешит против заповеди. Люби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, и всею душою твоей, и всеми силами твоими. И тот, кто крадет, нарушает восьмую заповедь. Таким образом, другая сторона свитка содержит суды против тех, кто нарушает заповедь «Люби ближнего своего, как самого себя». Пророк Захария заметил размеры этого свитка. Размеры одинаковы, как у обоих святого места в Скинии и притвора Соломонового в храме. Это размещение закона подчеркивает, что свиток был авторитетным в своем изречении. Это также напоминает, что святость Божия, святилище, является истинным размером греха. Великий летящий свиток Захарии имеет дело с Божьим правлением. Это Божие проклятие на зло. Это принципы Божьего святого закона, применены и осуществляющие истинный идеал. Это написанный свиток, чтобы показать, что Божье весть определенная и что ее важное содержание вне всякого уклонения и отмены. Свиток летит, потому что он послан исполнить с поспешностью Божие завершение суда. Четвертый стих этого видения летящего свитка Захарии является одним из самых важных в писаниях еврейских пророков. «Говорит Господь Саваоф, и оно войдет в дом Татя и в дом клянущегося моим именем ложно, и прибудет в дом его, и истребить его, и дерева его, и камни его». Этот таинственный свиток с его рисунком плавенного гнева летает непреодолимо, чтобы парить над своей жертвою, выражая ее гибель. Представление живое и ужасное. Свиток входит в самое жилище нарушителя закона. Нет убежища. Он привязывается и начинает свой страшный труд и перестает только тогда, когда сама ткань виновной жизни будет полностью истреблена. Он войдет во всяком случае в каждый дом нарушителя закона. Нет исключения. Такой является живая картина ужаса наказания, которого грех наводит на себя. Грех не может торжествовать окончательно. Как мы должны быть благодарны Богу за Божью благодать, проявленную и доступную в Искупителе и Мессии Иисусе Христе, который через свое страдание совершил наше избавление от проклятия святого закона Бога. Следующее видение Захарии 7 продолжает говорить об удалении греха и беззакония. Летящий свиток имел дело с удалением личных грехов. Теперь в особенном символическом изображении следующее видение представляет окончательное удаление самого греха из страны. Прочитаем частично это видение. «И вышел ангел и сказал мне, подними еще глаза твои и посмотри, что это выходит? Это выходит ефа или корзина, ибо образ их по всей земле. И вот кусок свинца поднялся, и там сидела одна женщина посреди ефы, и сказал он, эта женщина само нечестие, и бросил ее в средину ефы. И поднял я глаза мои и увидел, вот появились две женщины, и крылья у них, как крылья аиста. И подняли они ефу и понесли ее между землею и небом. Куда несут они эту ефу? Тогда сказала мне, чтоб устроить для нее дом в земле Синаар, и когда будет все приготовлено, то она поставится там на своей основе. 5 глава с 5 по 11 стих. Измерительная корзина или ефа означает измеренный или назначенный суд для греха. Это зло может проявить себя в безбожном коммерциализме, идолопоклонстве или управлении. В еврейском языке женский род часто символизирует абстракцию. Здесь она олицетворяет общую безнравственность. Продолжая изображение, видим зло удаляется из земли и народа. В Вавилонии, где человечество у Вавилонской башни впервые всемирно восстало против Бога организованным образом. Вавилон в Писании представляет духовную нечистоту, смятение, идолопоклонство и мятежный грех. Там все, что противится Божьему праведному управлению, достигнет высшей точки. Видение провозглашает, что такое нечестие развивается своими хорошо определенными путями, чтобы познать суд Божий. Пророческое исполнение, как оно относится к Израилю и к народам, находится еще в будущем. Пророчество Захарии представляет уравновешенную истину. Бог действует с глубокой любовью и благодатью, чтобы исполнить свои намерения относительно Израиля, народов и личностей. Святой Бог, однако, не может переносить зла. Беспощадное разрушение ожидает народ или отдельную личность, которая продолжает в самоправедности и грехе. Придите к Нему, истинному священнику на престоле, Спасителю и Мессии Иисусу Христу, который один может действительно удалить грех и даровать истинную праведность. Аминь.